Глава 49. Марина. «Точно не едешь?» — участливо спрашивает Данила с утра. «Точно. На то, чтобы кивнуть, едва хватает сил. Ночь я почему-то не могла уснуть, а под утро у меня так сильно разболелась голова, что я была готова остаться дома, лишь бы не вставать с постели. Я врача пришлю», — серьезно говорит Турбин. «Пусть посмотрит, что с тобой». «Да я банально переутомилась, Дань», — отмахиваюсь. «Родственников твоих на ночь наслушалась, вот и голова заболела». «Да, надо их побыстрее выгонять». Когда Даня уходит, я сворачиваюсь клубочком и засыпаю. Просыпаюсь ближе к обеду. В доме тишина. Блаженная и абсолютная тишина стоит. А значит, родственнички уехали. Господи, так хорошо без них. Тихо, уютно и даже по-домашнему. Аньки только не хватает. Я наспех принимаю душ и, попросив Нину принести мне кофе, выхожу на широкую террасу, примыкающую к нашей спальне. Нина приносит кофе, и я набираю сестру, чтобы поговорить. На часах уже обед. Аня хоть и любительница поспать, но уже должна встать. Да и не думаю, что Николь даст долго понежиться в кровати. Все же новорожденный ребенок требует внимания. Аня не отвечает. Ни на первый звонок, ни на второй. Я немного нервничаю, но успокаиваю себя тем, что Максим не похож на человека, способного обидеть мою сестру. Впрочем, потом думаю о том, что однажды она из-за него плакала. Кто сказал, что этого не будет во второй раз? Залпом допиваю кофе и собираюсь поехать к сестре. Тихо открываю дверь террасы, а когда попадаю в комнату, от шока не могу ни слова вымолвить. Все дело в том, что в комнате рыскает Лаура. Бесцеремонно ищет что-то в тумбочке, еще и напивая себе под нос. Вообще-то по натуре я очень спокойная и стараюсь не вступать в конфликты. Но тут, как говорится, сам Бог велел. Я такое жгучее желание вцепиться ей в волосы и оттащить от тумбочки испытываю, не передать словами. Кое-как, конечно, сдерживаюсь и лишь холодно бросаю. Не помешало? Ее замершую ровную спину, а затем и ошарашенный, полный ужасов взгляд, нужно видеть. Жалею, что телефона в руках нет. Я бы с радостью запечатлела этот момент для истории. Ну и для Данилы, конечно, хотя я уверена, что он и так мне поверит. «А ты дома?» — первое, что она спрашивает. Ни тебе извинений за нарушение личного пространства, ни раскаяния. Она вообще выглядит так, словно это я ей помешала, а не она ворвалась в хозяйскую спальню и устроила тут день детектива. «Да вот осталось», — развожу руки в стороны. «А ты тут зачем? Забыла что-то?» «Нет, я просила у вашей прислуги ножнички, но она мне их так и не принесла. Я же говорила, что актриса в ней пропадает отличная. Это разве повод рыться в чужих вещах?» «Мы с Дэниелом», — намеренно акцентирует внимание именно на этих словах, — «почти родственники. Не думаю, что он сильно расстроится, когда узнает, что я тут слегка похозяйничала. К тому же я все поставила, как было». «Не сомневаюсь. Ножниц здесь нет. Прошу выйти из комнаты и впредь сюда без разрешения не являться». Во мне кипит злость. Когда Лаура выходит из комнаты, я первым делом бросаюсь к шкафу, одеваюсь, а затем спускаюсь на первый этаж и вызываю такси. Я должна немедленно обо всем рассказать Дане. Он обязан знать, чем его родственнички тут занимаются. И ведь охрана ее как-то пропустила. В офис я приезжаю через полчаса. Секретарша сообщает, что у Данилы переговоры, и придётся подождать. «Может, чай или кофе?» — спрашивает вежливо. «Нет, спасибо. Она мне не нравится. Хотя ей точно за 40. Юбка на ней излишне короткая, блузка с глубоким декольте, а губы... как два пельменя, пришлепнутых к лицу. Еще и нарисовала их бордовой помадой. Как на этом лице Данила видит что-то еще, кроме них? Опасные, в общем, чувства испытываю. Ревновать фиктивного мужа — последнее дело, и с ним стоит завязывать. Только как это сделать, когда мой Турбин такой стройный, широкоплечий, высокий, уверенный в себе и красивый? Мужчина-мечта. Там с самого начала было видно, что за ним девушки табунами бегали. И я равнодушной не осталась. Хотя была уверена, что красотой меня не сразить. Впрочем, красота тут и ни при чем. Это все его внимание, забота, ласка. А взгляд, которым он на меня смотрит, словно в самую душу заглядывает. Я, конечно, понимаю, что Данила делает это для игры, чтобы у окружающих ни малейшего подозрения не возникло. Но иногда мне кажется, что этот взгляд настоящий. Когда из кабинета Дани выходит целая делегация, и мне разрешают войти, тут же направляюсь к нему. Фиктивный муж улыбается, когда видит меня, и первым же делом уточняет. «С тобой все хорошо, не болит голова?» Вот он, настоящий Турбин. Иногда он, конечно, то еще сволочью бывает. Но в такие моменты мое сердце тает, не спрашивая разрешения. Все нормально, сбрасываю морок. Я приехала тебе рассказать, что застала сегодня Лауру у нас в спальне. Я вышла на террасу, а когда зашла, она что-то искала в тумбочке. Ясно, кивает. Пора с этим всем завязывать. Сегодня же бутылку эту откроем и родственников отправим во свояси.